Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1985. Разгар лета, влажность 100%. Наш герой с американской девушкой садятся в такси. Девушка, хорошо тренированное создание, лет 40, поток волос, сокровищница зубов. То ли княжна TV Network, то ли баронесса военно-промышленного комплекса. Ха-ха-ха, дайте-ка я вам галстук развяжу. Если до вас дойдут слухи о моем распутстве, не верьте. Я только лишь люблю мужчинам галстуки развязывать. В доме, где они только что познакомились, произошла кража. Украдена бутылка. Этого принципа алкогольной клептомании, моя дорогая, я придерживаюсь еще со времен строительства академгородка в Новосибирске. Хотите пососать? Вы всегда так бесцеремонны со знаменитостями? О, нет-нет, только в эмиграции. Шофером в ту ночь у них оказался Луи Армстронг. Он печально смотрел в зеркальце на два хохочущих рта, один первоклассный, другой сомнительных качеств. Откуда такие... Мы с русской партии возвращаемся. Вам приходилось, Луи, посещать таковые? Мистер Армстронг вздохнул всеми альвеолами. I've a Russian party in my soul. Русская вечеринка у меня в душе. Из непригодившегося набора эпиграфов. Североамериканские штаты обращают на себя внимание людей наиболее мыслящих. Америка спокойно совершает свое поприще, до ныне безопасное и цветущее, гордое своими учреждениями. Но несколько глубоких умов занялись исследованием, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Пушкин. Америка представляет образ демократии, как она есть, со всеми ее недостатками и достоинствами, предрассудками и страстями. Эта проблема касается не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Шарль Токвиль. США, ГЛ, страна совремкапитализма. Экономика США подвержена циклическим кризисам. После окончания мир войны империалистич круги США развернули холодную войну против СССР и социалистич госв. В условиях изменения соотношения сил в мире, благодаря росту могущества СССР, США вынуждены были пойти на ряд шагов в направлении нормализации. Советский энциклопедический словарь. США могут оказаться последней крепостью капитализма. Маяковский. Мы все хвалили в Америке. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться. Мы только переглянулись. Достоевский. Бесы. 1985. Думая однажды о премиях и наградах, полученных его сверстниками и коллегами, которых он почему-то полагал ниже себя, ГМР и не без раздражения окинул стены своего жилища. Пустовато. Вскоре заказана была рамочка красного дерева, и квартира украсилась высшей наградой нашего персонажа. Указ Президиума Верховного Совета СССР. Учитывая, что НН, то есть ГМР, систематически занимается враждебной Союзу СССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: на основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года о гражданстве СССР, за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР НН, ГМР, Н-ского года рождения, уроженца города Н, проживающего в США. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Примечание автора. Не следует отождествлять эту награду, полученную персонажем, с аналогичной, полученной автором. Первый порочил высокое звание и наносил систематический ущерб, действуя на театральных подмостках, второй – в сфере словесности. 1985. Есть одно явление, ускользнувшее от вездесущей статистики. Двуязычие многих собак, зарегистрированных американским обществом собаководов. Вот, например, наш щенок. При слове «собака» он немедленно бросается к окну. При слове «дог» та же реакция.